печенку дельфина и варенье из морских анемонов. Браво, браво, капитан Немо! Ах, месье и мадам, я ставлю на стол все консервы, заготовленные мною для экспедиции в Сахару. Мои запасы очень истощились на пути к полюсу. Я могу предложить только немного мясного порошка и лимонный сок. Ну что ж. Да разве вот еще этот медвежий окорок с 276-й страницы? О, это очень вкусно, медвежий окорок. Все мои утки, дорогие капитаны, к вашим услугам. Когда мы встречали Новый год в Тарасконе, в клубе охотников за фуражками, дело всегда начиналось с песни. Ну что ж, отлично. Для начала я спою свою песенку. Да. Просим. Капитан Гулливер, спойте, пожалуйста. Клянусь, джентльмены, эй-ой, чудом я выплыл из пены, эй-ой, помню и стрелы, и путы, эй-ой, крошечный мир лилипутов, эй-ой. Клянусь, джентльмены, эй-ой, жизнь моряка переменна, эй-ой! Был я рукой океана, эй-ой! Брошен в страну великанов, эй-ой! Клянусь, джентльмены, эй-ой! После такой перемены, эй-ой! Мне рассудить невозможно, эй-ой! Что велико, что ничтожно. Эй-ой! Браво! Очень хорошо. Достопочтенные джентльмены, когда стрелка часов приблизится к 12, мы провозгласим новогодний тост. А как вы думаете, наш общий друг, достоуважаемый мистер Пиквик, пребывающий в Лондоне, поднимет свой бокал в ту же самую минуту, что и мы с вами? Ну, разумеется. А, нет, достопочтенные джентльмены. Все часы Лондона покажут тогда только 10 часов вечера. А в Америке еще день. Зато во Владивостоке будет уже 7 часов утра 1 января 46-го года. Новый год путешественник. Он шагает из города в город, из страны в страну. Да, но откуда же он начинает свое путешествие, месье Гулливер? Где он делает, так сказать, свои первые шаги? А это путешествие особенное. Новому году вовсе не нужно двигаться. Сам земной шар повертывается вокруг своей оси. Он похож как бы, ну, на циферблат гигантских часов, по которому как стрелка движется первый луч солнца. И в восточных странах день начинается раньше, чем в западных, потому что Земля вертится с запада на восток. Вы, кажется, что-то хотите сказать, капитан Гатерас? Если позволите. Друзья, я хочу добавить, что Новый год наступит раньше всего на Чукотке, в Советском Союзе. Дело в том, что вся Земля разделена на 24 пояса по числу часов в сутках. И в каждом поясе свое время. Посередине Берингова пролива, между островами Большой и Малый Диомид, проходит воображаемая линия, которая отделяет один день от другого. Интересно, что по одну сторону от нее будет еще воскресенье, а по другую уже понедельник. Ну, может ли это быть? Это может подтвердить капитан Немо, проделавший столько кругосветных путешествий. Это знают все моряки. Если они плывут из Америки в Россию, им приходится выбрасывать один день из календаря. Но если корабль плывет с запада на восток, то один и тот же день приходится считать два раза. Капитаны, разрешите мне? Просим. В прошлый раз, когда я путешествовал из библиотеки на дом, одна аккуратная девочка завернула меня в старенькую газетку. И по дороге от нечего делать. Я прочитал любопытную заметку о том, как один летчик совершил путешествие во вчерашний день. Ну, этого даже со мной не случалось. Вы не верите, барон Мюнхгаузен, не верите. Вы думаете, я шучу? Ничуть не бывало. Маврикий Слепнев, герой Советского Союза, будучи на мысе Северном, принял любезное приглашение американцев погостить в их стране. Он пересек Берингов пролив и через несколько часов сидел в номере гостиницы поселка Теллор на Аляске. К нему вошел хозяин гостиницы и сказал, что, расписываясь в книге приезжих, Слепнев поставил неправильную дату – 4 марта, тогда как в Телларе было еще только 3. Летчик доказывал, что он вылетел из Советского Союза 4 марта утром и в тот же день прибыл в Америку. но на всех календарях в городе красовалось 3 марта. Выяснилось, что Слепнев действительно перелетел во вчерашний день, капитаны. Необыкновенно. Ах, месье и мадам, а со мной случилось более интересное приключение. Я встречал Новый год в середине июля. Это было в Алжире, стояла страшная жара. Виноват. Кто же, наконец, здесь барон Мюнхгаузен? Вы или я? Вы, барон Мюнхгаузен. А вы не верите, да? Напрасно. Следует знать, что в магометанских странах Новый год блуждающий. Он может падать на любой месяц в году. Дело в том, что европейские страны живут по солнечному календарю и счет времени ведут по солнцу. А в магометанских странах принят лунный календарь. Лунный год имеет всего 354 дня, на 11 дней меньше солнечного. Поэтому каждый Новый год у магометан начинается раньше предыдущего на 11 дней. Если когда-нибудь Новый год пришелся там в январе, то через 10 лет он будет в конце лета. Да-да-да-да-да, это может подтвердить месье Робинзон Крузо, да. Который был в плену у мавританских пиратов. Несомненно. Подтвердите. Несомненно, да-да. Вот-вот. Но мне бы хотелось добавить еще, что в древности, в Египте и в Риме, да и в России, до Ивана Грозного, Новый год считался весенним праздником. Он был связан с началом полевых работ. Иван Грозный перенес Новый год на 1 сентября, а Петр I повелел праздновать его 1 января по европейскому образцу. Почему вы встали, барон Мюнхгаузен? Эти все истории очень сомнительны. Вот я вам сейчас расскажу нечто действительно правдивое. И, как известно, я единственный путешественник, побывавший на Луне. Она встречала Новый год. Кто бы это мог быть? Неужели Марья Петровна что-нибудь забыла? Кому из людей придет в голову встречать Новый год в библиотеке? Это к нам. Достопочтенные джентльмены, приготовьте пистолеты и обнажите шпаги. Я готов! Этот почтенный старый джентльмен. О, я никогда не видел такой длинной седой бороды. Взгляните на его одежду. Он прошел по снегу много миль. Кто вы такой и что вам угодно? Я старый год, навеки уходящий, прошедший путь свой. 45-й год. Сегодня я с землей, с людьми прощаюсь. Последний час своих земных дорог я буду рад пробыть здесь, капитаны, среди вас, героев знаменитых, не знающих сомнения и страха. Мы сочтем за честь встретить Новый год в вашем обществе. Нет, это невозможно, капитаны. Ведь ровно в полночь я уйду, исчезну. На смену мне придет юнец счастливый. Как я ему завидую, признаться. Но срок еще не вышел, час не пробил, пока я с вами вместе, капитаны. Ах, месье Старый год, ради вас необходимо сделать исключение из правил. Мы сядем за стол немного раньше. Прошу вас, друзья мои, садитесь за стол. Достопочтенные джентльмены, я предлагаю тост за старый 1945 год. Да, браво. От всей души я вас благодарю. Да, есть о чем мне вспомнить, капитаны. Вы видите, друзья, корону эту? Я получил ее с рождения. От года к году волшебная корона переходит. Взгляните же на эти два бриллианта. сверкающие камни появились в короне в этом нынешнем году. Смотрите, как горят они, играют, как в каждой грани тысячи лучей дрожат и искрятся. Друзья мои, два новых бриллианта в короне времени в честь двух побед великих. Ложь, измена, злодейство черное, раздавлено оружием солдата русского. Друзья, взгляните, как сверкают камни. Уйду я скоро, след мой на снегу метель покроет мглистой пеленою. Но навсегда из глубины веков светить народом будут эти камни. И детям скажут с гордостью отцы: да, это был овеянный победой суровый, славный 45-й год. Капитаны, по морскому обычаю, каждый из нас должен сегодня рассказать какую-нибудь интересную новогоднюю историю. Я к вашим услугам. Барон, может быть, наш дорогой гость начнет первым. Я сообщу сейчас вам, капитаны, последнюю историю. Она закончилась немногим раньше, чем я вошел сюда. Она записана в моих календарях. Быть может, кто-нибудь сумеет разобрать мой почерк? Попросим почтенного капитана Гатерраса огласить эту запись. Просим, просим, месье Гатеррас, месье Гатеррас, просим. Сегодня с утра на самой северной метеостанции Советского Союза, на островах земли Франца Иосифа, старший метеоролог Степан Козырев был занят важным делом. Он мчался на собаках по необозримым снежным полям, останавливаясь на возвышенностях, где были установлены его приборы, разведчики службы погоды. Опытный вожак собачьей упряжки, пес-дружок, сам находил дорогу к приборам и помогал откапывать их из-под снега. К полудню были записаны последние показания приборов в этом году, и Козырев подъехал к большому бревенчатому дому метеостанции. Через полчаса он обедал в столовой зимовке в кругу своих полярных друзей и слушал радиопередачу с большой земли. И вдруг одно известие его взволновало. Лейтенант-пограничник Василий Никитин в далекой крепости Кушка на южной окраине советской земли взял первенство на верблюжьих скачках. 10 лет тому назад Степа Козырев и Вася Никитин учились в одной школе и вместе мечтали о далеких путешествиях. Всю войну Козырев ничего не знал о своем друге. И вдруг такая новость. Тыщи под Новый год. Козырев вскочил, опрокинув компот на парадные унты начальника зимовки, и побежал в радиорубку дать другу поздравительную телеграмму. Через 5 минут телеграмма «Молния», пройдя по эфиру более 5000 километров, пересекла с севера на юг весь Советский Союз и была получена в Кушке. Начальник погранкомендатуры, усатый майор, получив телеграмму, вздохнул, смотрел в открытое окно, мимо которого медленной лентой двигался караван верблюдов с грузом хлопка. Впереди на крошечном ишаке ехал караван баши, Повертев телеграмму в руках, майор сказал дежурному: вот незадача. 3 дня назад лейтенант Никитин переведен под Кенигсберг. Успел ли он долететь? Как-никак около 4000 километров, даже по прямой. Попробуйте переотправить телеграмму. Все-таки новогодний привет от старого товарища. Через 5 минут телеграмма «Молния» прибыла на самый западный пограничный пункт Советского Союза, на границу с Польшей, за Кенигсбергом. Лейтенанта Василия Никитина нашли на берегу незамерзающего моря, где он принимал свой участок границы. Получив телеграмму, он нисколько не обрадовался и с сердцем сказал: опять путаница. Который раз меня путают с Василием Петровичем Никитиным, когда я Василий Сергеевич. Надо срочно переотправить телеграмму лейтенанту Василию Никитину на Чукотку. Через 5 минут телеграмма «Молния» была получена в самом восточном населенном пункте Советского Союза, пройдя по эфиру 6620 километров. На Чукотке был уже вечер, но 2 охотников чукчи взялись доставить на пограничную заставу новогоднюю телеграмму. Они запрягли самых быстроногих оленей и доставили телеграмму прямо к новогоднему столу. Браво! Замечательно, замечательно. Вы можете заметить из этого рассказа, как велика территория советской страны. 22 миллиона квадратных километров с лишним. Вот жилплощадь этого большого дома. Это все равно, что 3 таких государства, как Соединенные Штаты Америки, или 50 Германий. Ах, месье и мадам, когда француз собирается в поездку по родной стране, он подбирает одежду по сезону и спокойно пускается в путь. А попробуйте подобрать одежду для путешествия по Советскому Союзу. В один и тот же день в Туркмении надо надевать на голову пробковый шлем или баранью папаху, а на острове Врангеля нельзя выйти на улицу без меховой одежды. В одном месте вы рискуете получить солнечный удар, а в другом отморозить свой нос. Ну, разрешите теперь мне рассказать интересную историю. Однажды я встречал Новый год на Луне. Простите, простите, дорогой барон, но по кругу теперь очередь капитана Немо. Просим, капитан Немо, ваша очередь. Я вам расскажу про Джека, который смеется. Однажды в канун Нового года мой подводный корабль «Наутилус» проходил мимо пустынного берега Австралии. Ради праздника я разрешил команде прогулку и сам отправился на берег. И вдруг мы услышали громкий хохот. Мы обыскали все вокруг, но не нашли ни души. Матросы в панике бежали на корабль. Они были уверены, что хохочет сам дьявол. Разгадку я узнал много лет спустя. В нашей библиотеке вернувшийся из Австралии журналист Михеев беседовал с читателями, и мы услышали всю правду о веселом Джеке. Вот его дословный рассказ. Крепкий предутренний сон был нарушен громким смехом за окном. Я выглянул в сад. Небо чуть-чуть розовело, вдали на низких холмах призрачно высились великаны и эвкалипты. В саду было тихо и пустынно. Вдруг откуда-то из дальнего угла сада вновь загремел дружный смех. Но и там никого не было. И лишь после 3-го взрыва хохота я увидел на дереве 2 весельчаков. Это были птицы кукабары, или, как их зовут в Австралии, смеющиеся джеки. Как птицы? Да, птицы. Чуть больше курицы размером эти птицы сидели на ветке дерева и приветствовали утреннюю зарю. Они выглядели странно, их головы как бы срослись с туловищем, шеи не было, огромные плоские широкие клювы занимали пол головы. Много рассказов вы услышите в Австралии об этой странной птице. Ее называют и философом, и другом людей, и веселым Джеком. Они всегда летают парами и любят людей. И если вы заметите кукабару, спокойно сидящей на заборе или на дереве, знайте, что она не спит, а следит за полем. Она прекрасный охотник. Охотник! Кукабара, кроме того, неплохой рыболов. Она часами будет сидеть на ветке дерева над ручьем и ждать, пока не появится какая-нибудь бабочка или стрекоза. Как только бабочка приблизится к воде, кукабара слетает вниз на бабочку и взлетает в воздух. Но не с бабочкой, а с рыбой. Рыбу она поймала тогда, когда рыба хотела поймать бабочку. Не зря, видно, австралийцы зовут кукабару умной птицей. Порой на ветке вместе с родителями сидит и детеныш, которому дается урок рыболовства. Малыша держали целый день голодным. Он пикирует на воду, промахивается, рыба уходит, во рту у него остается бабочка. Иногда птенец только выкупается в свежей воде, но урок продолжается. Мне рассказывали такой случай. Одна женщина очень любила кукабар и всегда оставляла им в саду хлебные крошки, воду. Они не боялись ее, смеялись для нее по утрам и основательно подружились с нею. Однажды женщина заболела и несколько дней не выходила в сад. Как-то утром через открытое окно к ней вошли две кукабары. Они забрались на кровать и положили рядом с больной мертвых ужей. Так благодарили они эту женщину за внимание. Веселые птицы не хотели оставить ее голодной. Почему вы смеетесь, барон? Может быть, ваши веселые джеки, кроме того, курят трубки? И стреляют из пистолетов. К вашему сведению, из пистолетов неплохо стреляю я. Вы что ж, думаете напугать человека, который одним выстрелом поражал стаю птиц и верхом летал на ядре? Ах, месье и мадам, не будем ссориться под Новый год. Иначе вы кончите так же плохо, как 40 пилигримов на пути в Мекку. А что с ними случилось, месье Тартарен? О, во время моей охоты на берберийских львов один погонщик муллов за бутылку рома продал мне эту новогоднюю легенду. О, расскажите, расскажите, мистер Тартарен. Пожалуйста, пожалуйста. В ночь под Новый год 40 пилигримов брели по древней караванной тропе по пескам пустыни Каракум. Трое шли из Среднего Китая, двое из Синьцзяна, несколько из Кашгарии, остальные из разных городов и селений Средней Азии. Все они направлялись в Аравию, в город Мекку, чтобы поклониться святым местам, посетить храмы, побывать у гробницы пророка. Пилигримы сошлись у колодца, сложили костер из верблюжьего кизяка, и пока закипал котелок, разговорились. Беседа пошла о трудностях пути по пустыням. Китаец сказал: нет пустыни ужаснее и мрачнее Текламакан. Ее вихри губят все живое, засыпают селения, уничтожают посевы. Монгол возразил: пустыня Гоби гораздо хуже, она камениста, бескрайна, безводна. Старый седой араб со злостью заявил: ужас земли, дыхание ада, Сахара в Африке. Нет пустыни страшнее Сахары. Туркмены, а за ними узбеки, не согласились и стали доказывать, что опаснее всех Каракум, безводные черные пески. Ну, слово за слово, пилигримы так перессорились, что вскоре спор перешел в потасовку. В ход были пущены посохи и дорожные клюки, а старый араб не удержался и запустил котелком в китайца, продолжавшего все кричать, что Текламакан, безусловно, страшнее Сахара. Аллах, собравшийся было торжественно встретить Новый год среди своих праведников, услыхал поднятый пилигримами шум, разгневался и на год превратил всех 40 спорщиков в высокие бугры. И вот каждую новогоднюю ночь 40 бугров в пустыне Каракум оживают и становятся пилигримами. Но как только это превращение совершается, снова начинается спор и потасовка, и снова Аллах на год превращает беспокойных драчунов в бугры. Много-много лет назад случилась эта история, и сама теперь стала уже легендой, которую рассказывают в кишлаках и аулах почтенные аксакалы малым ребятишкам, предлагая им в новогоднюю ночь выйти в пески и прислушаться. Старики говорят, что при очень остром слухе можно услышать, как кричат и ссорятся пилигримы, пока снова к утру не превратятся в бугры. Ну, а у кого слух неважный, то говорят, что это просто воют шакалы. А что касается бугров, капитаны, то в этом уж никому не приходится сомневаться. Бугры действительно существуют, и в них огромные залежи серы. Да, достопочтенные джентльмены, мы до сих пор не прослушали новогодние истории Робинзона Крузо. Взгляните на мой кинжал, капитаны. А, чепуха! Я глотал такие кинжалы десятками. Это необыкновенно тонкая работа. Вероятно, это дело рук каких-нибудь замечательных мастеров. О, это настоящая дамасская сталь. Такими кинжалами я поражал львов. Нет, по-моему, это туалетский клинок. Вы ошибаетесь, достопочтенные джентльмены. Я узнаю кубачинский кинжал. Совершенно верно. Да, но простите, какое отношение имеет этот кинжал к Новому году? Простите, я не понимаю. Много терпения, капитаны. На востоке Дагестана, недалеко от Каспийского моря, лежит аул Кубачи. Необычен вид этого аула. Дома кубачинцев построены на склоне горы, один над другим. Крыша одного дома – это пол и терраса для другого. Дома так тесно спаяны друг с другом, что все селение выглядит как один дом в 58 этажей. Каменным каскадом низвергается это необычное селение в долину реки, протекающей внизу. В древности, капитаны, этот аул носил персидское название Зирегеран, что значит «делать или кольчуг». И недаром ему было присвоено такое имя. С самых отдаленных времен кубачинцы славились своим изумительным мастерством. Они выделывали холодное оружие, кольчуги, металлическую посуду. Свои изделия они украшали художественным орнаментом, своеобразным, неповторимым. Причем у каждого мастера в каждой семье был свой особый рисунок, который, совершенствуясь, переходил из рода в род. Слава о кубачинцах распространилась далеко за пределы Дагестана. Их изделия знали во многих европейских странах, даже в Америке. И теперь художественные произведения кубачинцев пользуются большой известностью. И вот среди множества самых разнообразных изделий у кубачинцев есть особые кувшины, мучалы, в которых они носят воду. С этими мучалами связана любопытная история, которую очень любят рассказывать кубачинцы. В 18 веке войска персидского завоевателя Надир-Шаха вторглись в Дагестан. И на пути к стране аварцев в ночь под Новый год осадили аул Кубачи. Персидские войска были многочисленны и отлично вооружены. Но кубачинцы не растерялись. За ночь, это была особая встреча Нового года, они уставили все крыши домов мучалами. Когда взошло солнце, и Надир-Шах увидел аул, он остолбенел. Весь аул грозно ощетинился на него жерлами бесчисленных пушек. А в том, что знаменитые оружейники могли за ночь отлить столько пушек, он не сомневался. И устрашенный Надир-Шах поспешно ушел от стен опасного аула. Так, а как же к вам попали этот кинжал, эта история, капитан Крузо? Капитаны, я купил кинжал на ярмарке в Плимуте. через год после бегства Надир-Шаха. Почему вы встали, барон? Надеюсь, теперь-то я могу рассказать о встрече Нового года на Луне. Месье и мадам, скорее подымем бокалы. Бокалы. Бокалы. Бокалы. Поднимаем дружный новогодний тост за ночной жемчужный блеск далеких звезд. Звонкие стаканы, льется крепкий грог. Выйдем, капитаны, гостю на порог. Выйдем, капитаны, гостю на порог. Пьем за тех, кто в море, кто с друзьями там. Радости и горе делят пополам. За того, кто честен, прям отважен, прост. Поднимаем с песней новогодний тост. Новогодний тост! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Тише! Друзья, куда исчез почтенный старый джентльмен? Да-да-да, куда он исчез? Старый год сдал вахту. Родился новый, 1946 год. Ах, какое прелестное дитя! Смотрите, как он быстро растет, прямо на глазах. Садитесь с нами, молодой человек. Это невозможно, капитаны. Я спешу, меня ждет весь мир. Друзья, мы прекрасно встретили Новый год. Поблагодарим друг друга за компанию и разойдемся до будущего года. Нет, нет, я не согласен, капитаны. Сегодня мы узнали так много интересного. Почему бы нам не открыть клуб для постоянных встреч? Как вы находите, капитан? Для постоянных встреч, обсуждения новых вопросов в области путешествий, исследований, открытий географического характера. Блестящая идея! Отличная идея! Это будет клуб знаменитых капитанов! Что? Помогите мне подняться на пол! Встать всех наверх! По полкам! За окошком снова прокричал петух, фитилек пеньковый вздрогнул и потух. Допивайте чашу в честь далеких стран. До свидания, вашу руку, капитан. До свидания, вашу руку, капитан. Новогодней елкой потускнел наряд. Мы на книжной полке снова стали в ряд. Но клянемся честью всех, кто слушал нас, будем с вами вместе мы еще не раз. Будем с вами вместе мы еще не раз.